Дождь крупной дробью барабанил по капюшону плаща, наполняя осенний день мокрой прохладой и шелестом осыпаясь в облетевшую желто-красную листву засыпающего леса. Мерный шаг, тяжесть рюкзака за плечами, старая, еще от деда доставшаяся вертикалка, вот и весь мой скарб, вот и весь я. Электричка уже давно скрылась из виду, протарахтев железом колес. Старенькое ружье извлечено из чехла и повешено стволом вниз на плечо. Хорошо предусмотрительно достал плащ, сразу накинув его до выхода из вагона. Миновав по едва видимой тропе густой подлесок, вхожу под кроны уже больших деревьев. Все, теперь можно считать, что отпуск начался. Первые дни была суета. Собирал вещи, обзванивал знакомых, пытаясь совратить на поход в лес, но, увы и ах. Проверенные товарищи завязли в работе, либо же бездарно отгуляли свои отпуска летом. Нет, лето — это, конечно, хорошо. Но вот кто знает, тот не даст соврать. Конец сентября, начало октября – самое благословенное время для лесных походов. Но не суть важна. Отпуск придется проводить в гордом одиночестве. Компанию я себе так и не нашел. Впрочем, думаю, пока. Обрезанные кирзачи, в которых я еще в армии плацтоптал, держались хорошо. Рюкзак умный, с рамкой и под поясом. Такой хоть и неподъемный на первый взгляд, но вес распределял на спине не в напряг. Шлось хорошо. Ну, жаль, что в одиночку, если не считать, конечно, Лялю. «Лялька, ядрить тебя за ногу!» — крикнул я, свистнув пронзительно и с умилением наблюдая, как из кустов вихрем вылетел сбитый коротконогий комок шерсти. «Моя спаниелька, так сказать, подруга дней моих суровых». Лет 5-6 назад познакомился с одной девушкой. Хотел ей в подарок щенка преподнести, да только как увидел сморщенный носик прелестницы, скривившийся при виде маленького щеночка, сразу понял, собаку ей не отдам, да и не по пути мне с таким человеком. С тех пор Лимринада по своему собачьему паспорту, а по-простому Лялька, живет со мной, радуя мое сердце старого холостяка своей персоной. На часах 9:30. На навигаторе выставлены точки, шаг мерный, воздух прохладный. Купленный напульсник показывает, что я не человек, а земное воплощение спокойствия Будды, пульсы и сердцебиение в норме. От легкости и какого-то внутреннего просветления на душе начинаю мурлыкать разные песенки себе под нос. Пару раз останавливаюсь, сделаю фотоснимки наиболее живописных мест. Время, как и пройденное расстояние, остаются позади. Шаг другой. За ним еще один и еще. Нисколько не покривив душой, могу сказать, что я подхожу к состоянию счастья. Просто физически, ощущая, как налет серой грязи повседневности сползает с меня кусками, размыкая и отваливаясь под дождем, цепляясь за ветки кустарника и оставаясь где-то там, далеко, в другой жизни с другим человеком. Я не молод. Уже пошел в размен 40 лет, за плечами немало, но одинок, как ветер в поле. Нет уже близкой родни, нет так же и тех, с кем можно было пройти рядом оставшийся земной срок. Ну не то, чтобы я не влюблялся или же у меня не было отношений, все это было. Но как-то так получилось, что вечера мне все чаще и чаще приходилось встречать в одиночестве. А городской телефон стал звонить лишь только, когда кто-то ошибался номером. Можно, конечно, и попереживать в связи с этим, но как-то не получалось. Мне интересно жить с самим собой, и даже весьма интересно. Есть страсть к медицинской науке. Недавно получил степень доктора наук, присужденную президиумом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ по результатам публичной защиты докторской диссертации. Есть моя работа в БСМП. С учетом того, что в местном мединституте у меня стоит в обязательстве 9 часов на лекции студентам. Все это крутит и вертит мною, забирая одиночество и заставляет вставать по утрам. Каждый раз, гладко выбриваю подбородок и надеваю свежую рубашку, выхожу из пустой квартиры, кручусь, верчусь. Да и много ли мне по большому счету нужно для счастья? Последнее время даже стал замечать, что не в состоянии потратить зарплату за месяц. Постоянно остаются деньги. Что, впрочем, радует, так как дает возможность материально подкрепить свои увлечения. Возможно, это бич и печать моей профессии. Но не зря же говорят, что врачи – циничный, замкнутый и нелюдимый народ. Возможно. А, впрочем, кому это интересно? Местность же постепенно менялась. Рельеф стал пестреть мшелыми валунами, появились холмы и россыпи камней, деревья расступились, давая больше обзора, а где-то впереди. На грани восприятия слуха стал различим шум бегущей воды. Еще час неспешного хода вывел меня к берегу бурной небольшой реки, местами поросшей непролазными плавнями камыша. Дальше, вниз по течению, еще километра полтора-два, где поток реки разливается, успокаиваясь немного в сторону от воды к широкой поляне, и рюкзак с плеч. Все. На сегодня хватит. Начало второго по времени часов 5 до сумерек. Пора ставить лагерь. Каркасная нейлоновая палатка устанавливается в минуты. Внутрь кидаю рюкзак, а сам с топором и верной лялькой обхожу по кругу лагерища сухое дерево. Можно было бы обойтись простыми опавшими ветками, но хотелось сегодня ночью посидеть подольше у костра. Хлопоты по обустройству лагеря доставляли удовольствие. Нарубил с хорошим запасом дров, тут же накрыл их полиэтиленовой пленкой от дождя, снял дерн под кострище. Вырезал рогатины держаки для котелка. Немного еще повозившись, натянул тент. Времени еще было порядочно. Расчехлил коротыш спиннинг, быстро смонтировал катушку и, прихватив с собой небольшой набор блесен, выдвинулся к воде. Река в этом месте расширялась из бурного потока, превращаясь в вальяжную тихую гладь. Вода по-осеннему прозрачна и лишь местами темнеет омутами. Зачерпнув ладонями воды из реки, ополаскиваю лицо, наслаждаясь живой прохладой. Дождь почти прекратился, оставив после себя влажную взвесь туманной зыби, а где-то совсем под боком распевалась птичка. Покой и тишина. Бесхитростно из набора блесен достал колебалочку грамм на 10, именуемую в народе ложкой, так как в былые времена люди делали нечто похожее из столовых принадлежностей, путем усечения убирая ручку и на ее место подвешивая тройник. Дальше обстрел водной глади с мягкой проводочкой, без агрессии, на 2 оборота легкий кивок. Бросок, другой. Перехожу от места к месту с глубины тишина. Перехожу еще прогалину и чувствую, что перспективное местечко. Пятно неопавшей водной травы, легкий перекат, свидетельствующий о препятствии под водой, низко нависшие ветви близко стоявших деревьев. Чуйка рыбака просто звенит, как натянутая струна. Азартным мягким шепотом говоря: «Здесь! Здесь она родимая!» Первый же заброс и мощный с оттягом удар. Спиннинг опасно сгибается в дугу, в руки передается вибрация от идущей по дуге на леске рыбины, и я еще не вижу ее, но могу с уверенностью сказать, что меня ждет. Слишком силен и нахален удар, слишком быстро идет под водой. Минутная борьба. И моему взору предстает матерый горбач, закованный в зеленый панцирь с чернополосатой расцветкой и неимоверно ярким цветом огненно-красных плавников. Хорош! Ой, хорош, красавец! Без ложной скромности грамм 700-800, а то и кило. Спина в 3 пальца. Да жестоко побоюсь прикладывать, уж больно страшен перепончатый гребень шипов на ней. Как в песне душа поет, а сердце плачет. Такого красавца грех за бока да в котелок не опустить на ушицу, и в то же время, понимаешь, как редка такая рыбка в последнее время, так и хочется отпустить на волю этого красавца. Впрочем, сомнения прочь, а рыбу на кукан, как говорил кто-то из великих, возможно, даже я. Уже к вечеру. Возвращаясь в лагерь, приношу улов, дополненный еще парой окуней поменьше и двумя камышовками, длинными шнурками, щучками, в лагерь. В темнеющем небе стали проскакивать багровые закатные тона, а на весело потрескивающем костре уже побулькивал котелок сухой, дожидаясь второй загрузки почищенной рыбы. «Стало быть, двойная-то ушица будет. Не хухры-мухры компот в столовой, а порядочный взвар». Полноценный закат уже с проблеском двух или трех самых ярких звезд встречаю с кружкой ушицы и парой просоленных сухарей темного бородинского, приятно пахнущего тмином. Нырнув в палатку, вновь присаживаюсь у костра, бережно вскрывая 0,5 фамус грауса, плоскую бутылочку неплохого вискаря, слямзиного еще в том году у главврача. Впрочем, с него не убудет. Ему и так презенты день через день носят, не то что мне, штатному терапевту. Слегка пригубить, покатать коричневую горечь во рту не спеша, ощущая всю прелесть своего положения и наслаждаясь теплотой, растекающейся по гортани. «Ваше здоровье, сударыня Лемринада!» Салютую еще одной рюмочкой своей спаниельки, в награду получая порцию горячих собачьих поцелуев. «А ну отставить облизывать меня хорошего!» С темнотой реально похолодало. Видимо, к утру траву посеребрит инеем. Радовало, что прекратился полностью дождь, и небо было уже без единого облачка, открывая моему взору бескрайнюю завораживающую глубину черной бездны, усыпанную мириадами светлячков звезд. Отловив ляльку, достал полотенце, тщательно вытирая собаку, изрядно вымокшую за день и теперь дрожащую у меня на руках. Милая барбосинка порядочно намоталась по лесу, теперь устало присыпала, а я то и дело подбрасывал поленья в костер и выпутывал колючки репейника из ее ушей. Уже за полночь отнес спящую собаку в палатку, да и сам, еще немного побродив по лагерю, отправился спать. Гул, словно от рассерженного улья полного пчел, даже сквозь сон неприятно резал слух. Едва разлепив глаза, понял, что палатка освещена пунцовым светом, словно на нее снаружи направлен прожектор. Спазм боли скрутил тело, окончательно вырывая из сна. Бедная спаниелька жалась ко мне, испуганно поскуливая и припадая к земле. Руки пробило дрожью, с трудом расстегнув спальник, тут же рванул молнию на входе палатки, вываливаясь наружу, или вернее сказать, выползая. Яркий, пульсирующий свет больно резал глаза, не давая сфокусироваться и рассмотреть что-либо отчетливо. Мысли, испуганные чехардой, носились в голове, не находя ответов. В бок ткнулся испуганный, поскуливающий комок. Бедная лялька сжалась ко мне, ища защиты и успокоения. Обхватив собаку, прижал ее к груди, щурясь и пошатываясь, поднялся с земли, в нерешительности пытаясь сделать хоть пару шагов во внезапно, словно сгустившееся наподобие толщи воды в воздухе. Резкий спазм боли сковал тело. Муть тошноты дурным комом подкатила к горлу, ноги подкосились, и последним кадром сознания был резкий удар головой о вздыбившуюся землю и удирающая в лес собачка. Сознание урывками выхватывало причудливые картины неизвестного мне помещения. Бревенчатый сруб, какой-то загородный дом. Было больно. И постоянно мутило. От силы на минуту удавалось себя держать в руках, отмечая чьи-то заботливые руки, умело обтирающие меня влажным компрессом. Что-то вливающее в меня отвратительно горькое и отдающее стойким травяным привкусом. Я терял сознание, вновь приходил в себя и не в силах вымолвить и слова, лишь с надеждой на скорое избавление. Впрочем, кризис миновал, оставляя ватную слабость во всем теле и наваливаясь какой-то неимоверной тяжестью на плечи. Я лежал на деревянном топчане из связанных кожаными ремешками жердей, а моей периной была скошенная трава. Рядом сидела коренастая женщина в грубом покрое сарафане с повязанным на голову платком, больше похожим на кусок мешковины. Это ее загрубевшие от труда руки ухаживали за мной, поднося питье, обтирая меня и кормя, словно щенка с рук, так как сил не было практически ни на что. Вопросы хрипом или стоном срывались с моего языка, заставляя ее то плакать, то нервно бегать по комнате и полностью меня выматывая. Странно, я ее не знал, но почему-то мои страдания воспринимались ею так живо и близко. Непонятный свет и боль, сковавшая меня тогда в лесу, что это было? Помню лишь, как выбрался из палатки. И все. Потом лишь эти стены из грубо состыкованных бревен и забота этой женщины. День сменялся ночью. А я с трудом разлеплял веки, апатично оглядывая унылую бедную обстановку, с трудом проглатывал предложенную пищу, запивал горечью предлагаемого питья, вновь проваливаясь в полусон полуявь. Осенний лес, моя шебутная собачка, мерный шаг моей жизни, все как-то отдалилось, словно прошла целая вечность. Где я? Что со мной случилось? Лишь два вопроса постоянно вертелись в моей голове, не находя ответа. В очередной раз, открыв глаза, осознал, что нахожусь один. Самочувствие мое все еще оставляло желать лучшего, но вот боль, похоже, ушла окончательно. С трудом скинув с себя накрывшие меня шкуры животных, опустил на пол необычайно похудевшие ноги, ощущая босыми ступнями холод утоптанной земли под скудно раскиданным камышом. Убранство дома удручало своей какой-то дикостью и деревенской простотой. Под потолком не было даже банальной лампочки. Пол был действительно земляной, лишь местами прикрытый сухими длинными стеблями камыша, а свет в комнату проникал из маленького окошка, затянутого какой-то мутной желтой пленкой. Что за дикость? Я, конечно, был в курсе, что в стародавние времена, когда не было стекла, люди затягивали окна пленкой вымоченного и проваренного бычьего мочевого пузыря. Но вот чтобы так, своими глазами это увидеть, такое впервой. Пошатываясь, с трудом утвердился на ногах, у окна заметил глиняный кувшин, захотелось пить. Медленно, словно учась заново ходить, стал совершать шаги, то и дело борясь с накатывающими приступами тошноты. Ощущения были не из приятных. Я словно уменьшился и скукожился, мое тело было словно чужим и одеревеневшим. Неожиданный шок от неузнавания своих рук заставил мое сердце, испуганное пташкой, бешено колотиться в груди. Я замер посреди комнаты, с удивлением рассматривая свои руки, не в состоянии осмыслить тот факт, что, по всей видимости, мое тело вовсе не мое. Через голову запыхавшись, стянул с себя какую-то латаную, перелатанную рубаху, оглядывая тело и непроизвольно издавая стон. Что за бред? Как такое возможно? Я, 40-летний мужик, вновь стал ребенком. «Уна!» — вскрикнула женщина, входя в комнату и видя меня, застывшего с открытым ртом. «Кавим Дамертима, зачем ты встал, сынок?» полной прострации, на грани безумия, я плюхнулся прямо на пол, ощутив, как подо мной подломились от слабости ноги. Это было выше моего понимания. Женщина заговорила на незнакомом языке, а мой мозг услужливо подсказал перевод слов, которые я просто физически не мог знать. Женщина легко подняла меня на руки, поглаживая по голове и шепча мне про то, что я не должен вставать. Я еще слишком слаб, и мне нужно отдохнуть и прийти в себя. Она постоянно говорила без умолку, то улыбаясь, то заливаясь слезами, качая меня на руках и расцеловывая. Я же молчал, понимая, что ничего не понимаю, и ощущая непомерный страх от того, что произошло нечто, не укладывающееся в обычные рамки понимания этого мира, всей моей жизни, а главное того, что же будет теперь, кто я теперь. Звали меня Уна, и я действительно был ребенком. По моим прикидкам, было моему телу от 7 до 8 лет. Худощавый, светловолосый, впрочем, как и практически все население небольшой деревеньки, где я очутился. Около 30 приземистых, укрытых вязаными охапками камыша домов, таких же незатейливых сараев и кромешный лес вокруг. Вот что из себя представляла деревня дальняя. Немного отойдя от первого шока, мне волей-неволей пришлось как-то адаптироваться и попытаться узнать о том, где я. И что же меня ждет в дальнейшем? Чем мне руководствоваться? Куда бежать? Кто мне поверит? И если поверит, каковы будут последствия этой правды? С помощью женщины, которая меня выходила, оказавшейся матерью моего тела, я стал выходить на улицу, посидеть на крыльце, где меня ждал мой всегдашний компаньон, древний дед Охту, отец моей мамы Иши, у которого один глаз был почти полностью закрыт белым бельмом катаракты, а еще была моя подружка, вертлявая, вечно сосущая палец, девочка Ви. Дочка соседа, которая еще плохо говорила и была еще младше меня, хотя занозой была то еще, постоянно бегая и крутясь вокруг меня и выдавая все мои шаги матери. Все было просто до ужаса. И примитивно до невозможности. Дома собраны без единого гвоздя, земляной пол и протекающие крыши. За удобствами во двор, в яму. Пищу готовили во дворах под навесами на костре. А на зиму, когда снега заметали все по самую крышу, худую скотину заводили в дома, чтобы не померзло. Да и теплее так получалось, со слов старика Охты. Все население деревни жило практически полностью от охоты. Лишь по весне, распахивая два поля, неподалеку засеивая его пшеницей. Один колодец в центре деревни, впрочем, больше для скотины, так как в основном ходили к небольшой речке, где, собственно, стирались, да набирали впрок. «Дед!» Я сидел на крыльце, греясь под лучами утреннего, еще не жаркого солнца, с трудом переваривая то, что сейчас весна, а не осень. «Ась!» — встрепенулся тот, видимо, приснув. «А что со мной случилось?» Медленно подбирая незнакомые мне слова, спросил я, удивляясь этому странному и непонятному умению нового языка. «Магия, внучок!» — дед, задумавшись, пожевал губами. От деревни повезли барону долг свой весенний, прошли через лес, прошли деревню речную и ближнюю, вышли к городу, стали ждать барона с его управляющим, а тут какой-то маг столичный проезжал. Худющий, страшнющий, весь такой благородный. А ты бегал с пацанвой, игрался, не смотрел, как под коня к нему чуть не залетел. Конь-то хоть и статный, а шуганулся тебя. Тот маг чуть и не вылетел с седла, серчал, стало быть, знатно. «И что?» — спросил я, видя, что дед, похоже, замолчал надолго, копаясь где-то в глубинах своей души. «А кто его знает?» — дед пожал плечами. «Мы-то и не видели, это Ви, твой хвостик, к нам прибежала в слезах. Когда подошли, Ты лежал без чувств на земле, и пар от тебя шел. Вроде ты как из бани, али из печки выпал. «Уна!» — протянула девочка большущими глазищами, меня разглядывая, после чего протянула мне ко рту обсосанный свой палец. «Нет, спасибо!» Я отодвинул руку девочки, вновь переключая внимание на деда. «А где мы находимся?» «Что значит где?» Дед удивленно на меня посмотрел. «Дома, понятное дело, где ж нам еще-то быть?» «Не, ну понятно, что не на Луне», — дед хмыкнул моей шутке. «Я спрашиваю про место нашего дома. Что это за лес? Что за город? Что за страна?» «Ну, лес как лес, диким кличут. Город Каспрев на землях барона Рингмара», — я кивал, поощряя деда к диалогу. «Барон в графстве Миртов, пятеро их стало быть в графстве баронов, которые... Ну, а что со страной-то не так?» «Так я и не знаю, ты мне скажи», — спросил я, смотря на удивленного деда. «Ты что это, внучек, забыл, что мы в королевстве Фенорском?» Он озадаченно чесал макушку. «Дед! Меня этой самой вашей шандарахнуло магией. Я с трудом вспомнил, как звать меня. А ты удивляешься, что я не помню королевство. Линию и легенду об амнезии мне волей-неволей приходилось поддерживать. Ох, и странные дела вокруг творятся. Я, человек, прошедший чуть ли не пол жизни, нахожусь в теле мальчишки. Говорю на незнакомом мне изначально языке в дремучем убогом уголке, где никто слыхом не слыхивал про электричество, телефон и Россию. Живут чуть ли не собирательством, говорят о королевстве, вокруг дремучий лес. Кто сошел с ума? Я или этот мир?» А эти их рассуждения о магии, словно о чем-то само собой разумеющемся, это что? Вся деревня увешана амулетами, пучками трав какими-то, перышками, узелками. Все верят в лесных духов и прочую мутатень. Ну что за дикость? Ой, вопросы, вопросы, вопросы. Здоровье мое постепенно налаживалось. Появился аппетит, я стал прогуливаться и помогать по хозяйству. Мне, доктору медицинских наук, пришлось выгребать козьи каки из-под трех сволочей, которых держала моя новая мама Иша. Я кормил сидящих в клетях фазанов, одомашенных в деревне вместо куриц. Таскал воду в деревянных ведрах с речки, помогал деду выделывать в золе и соли шкуры животных. По моим уже осознанным подсчетам, получалась третья неделя моей новой жизни. Душа моя металась испуганно, я узнавал мелочи, но не понимал, или вернее сказать, не мог до конца принять главное. Все теперь будет по-другому, нет больше того меня, нет больше моего города и моей прежней жизни. Есть что-то другое, и похоже это навсегда, и что самое главное, мне, похоже, это нравится. О чем я думал? О многом. О параллельных мирах и реинкарнации. Я думал о магии и высоких технологиях. Мне даже приходили мысли в голову об экспериментах инопланетян. Впрочем, все это были лишь рассуждения и домыслы. Вариантов тысячи, а правда одна. И как говорилось в одном из знаменитых сериалов, где-то там истина была не совсем радужной. Деревенский быт только в книжках и по телевизору мил и облагораживает. С утра и до вечера приходилось что-то делать. Вставали все с первыми лучами солнца и горбатились, как проклятые, пока оно не садилось. Доставалось всем. Женщинам, детям, старикам, мужикам, козам, коровам и даже собаки бегали в лес на охоту, так как на зиму нужно впрок накоптить, насолить, насушить, иначе с голоду околеешь. Нужно было всего и побольше, так как в конце лета вести долг барону, мзду, так сказать, шкурами, кое-каким провиантом отдавать, иначе, как говорит Детох-то, приедут стражники и посекут всех плетками. А кого строптиво, так вообще на ближайшем суку вздернут, да баб всех перепортят. В общем, некрасиво поступят. Средневековье прям какое-то. Впрочем, меня уже ничем не удивишь. Магия у вас тут. Да ради бога. Бароны, графы, короли, да пожалуйста. Мне, доктору наук, некогда. Мне надо коз покормить, травы накосить, да забор деду помочь завалившийся на бок поправить. А что бы вы на моем месте делали? В милицию позвонили или в МЧС? Или, может, пламенные речи об освобождении пролетариата стали толкать с телеги? Да уж. Можно многое с расстановкой рассуждать о высоком, но вот когда вам банально пучком травы приходится зад подтирать или пользоваться обувью лишь в зимнее время, так как накладно шкуры о землю топтать, тут уж не до высокого, тут бы пожрать, да упасть на коечку, не чуя ног. После того, как целый день пахал, косил, варил, крутил, строгал, сшивал. Хотя народ привычный к такому быту. Они тут родились, тут и помрут. Правда, одно послабление я себе выбил. На возраст тут не смотрят, ибо ходишь, руки, ноги есть и вперед работать. Так вот, это рыбалка. Местные хоть и промышляли помаленьку рыбой, но вот спецами были не ахти какими. Их способы это острогой колоть или запруды корзинами прочерпывать. Методы, скажу я вам, хоть и действенные, но уж больно долгие и не особо уловистые. В то время как я был хоть и рыболовом-любителем в своем мире, но как спиннингист порядочно насмотрелся на орудия лова браконьеров, так как именно спиннинг позволял мне цеплять все их незаконные снасти в любом месте и на любой глубине. Так как спиннингист, ни один рыбак лютой ненавистью не пылает к браконьерам. Впрочем, те отвечают, наверное, взаимностью. Выбор пал на вентеря. Народное творчество, представляющее из себя длинный чулок, один из концов которого представляет собой бутылочное горлышко, уходящее внутрь конструкции. Этакая вогнутая воронка. Рыба плавает по речке, заплывает в чулок и тупо там мечется, не находя выхода. То, что мне нужно, дешево и сердито. Правда, вязать эту конструкцию пришлось деду. Я долго его уговаривал, ходил вокруг него. Сами понимаете, тут ни капрона, ни бечевочки в лесу не найти. Всю конструкцию вязали из ивовых веток. Получился не чулок, а длинная решетчатая корзина. Вся деревня потешалась над стариком и его бестолковым, как они считали, внуком. Смотря как они вяжут непонятные самоловы. Признаться, мне самому пришлось поволноваться, так как уверенности в том, что такая массивная конструкция из дерева будет работать, до конца не было. Показала практика. Оставленные на всю ночь и вынутые поутру самоловы принесли полный заплечный мешок разнокалиберных рыбин, влетевших туда. «Эко диво!» – бормотал Охту, идя со мной после нашего сбора добычи. «Это ж как ты лихо измыслил, да такое, внучок!» «Да такого даже в речной не знают! Рыба сама, считай, тебе в руки идет, а ты сидишь дома, да делами своими занимаешься!» «Да это я в городе углядел, дед!» «А что, прикажете мне ему про прошлую жизнь рассказывать?» «Бегал, смотрю, корзины такие стоят. Я и спросил у дядьки, что рядом стоял, что это такое?» Вот так со временем нас с дедом признали за знатных рыбаков, отряжая по утрам проверять улов, что давало мне время дурака повалять, обдумать все, впрочем, с пользой для всех. Самому мне корзины из воды не по силам было доставать да вытрушивать, а дед был слеп на один глаз, да и вторым не шибко видел. Так вот, мы друг друга и дополняли. Вы будете смеяться, но именно в этих условиях я осознал, что лень – это двигатель прогресса. Ну вот никак мне не улыбалось с утра и до вечера спину не разгибать. Порода у меня такая, интеллигенция. Я так не могу, чтобы без книжки, теплого пледа и долгих запутанных разговоров о главном и общемировом. Есть люди, находящие удовольствие в труде. А есть я. И я его там ну никак не находил. Вот, к примеру, самых маленьких детей зачастую отправляли по грибы и ягоды в лес под присмотром какой-нибудь Матроны в сопровождении оголтелой толпы жен коллектива. Нет, лес я люблю, но вот раком по нему лазить увольте. Уже после второго такого похода я, подхватив под руку Охту, на окраине стал окапываться во враге, дорубить сосновые жерди. Внучок, на нас люди смотрят, говорят, мы умом тронулись. Дед копал по склонам, а я выносил корзинами грунт. Ты уж уваж старого, скажи, что задумал, а то ведь и мне как-то стыдно, не пойми, чем заниматься. Ну, мы, дед, землянку большую с тобой делаем. Корзины с землей хоть и под стать не маленькие, но уж больно тяжелые, резали от нагрузки руки. А на что она нам сдалась? Аль не в самый худой год живем, да и дом у нас статный, не течет, да мхом весь проконопаченный. Дед покряхтывал, но продолжал исправно выструганным из дерева острым веслом, которое тут заменяло лопату, срубать со склонов овражка пласты земли. «Ну что ты удумал, говори? Гадать уж сил нет». «Да, дед, понимаешь...» Я задумался, прикидывая все варианты. «Забодали меня все эти походы по лесу за грибами. Лазаешь там по самым, что ни на есть дебрям, кругом девчонки бегают, в игры играются, терн весь исцарапывает с головы до пят. В общем, надоело». «Ай, девчонки надоели?» Старик хмыкнул, подавая мне очередные корзины с землей. «Ну, то, что от баб много шума, это понятно. Мне непонятно то, что решил ты под землю закопаться от них». «Ага, от них закопаешься, как же!» — буркнул я себе под нос, покосившись на сидящую рядом малявку Ви, вызвав смех старика. «Нет, деда, я лучше придумал. Мы... грибы будем сами выращивать, как на поле пшеницу». «Да ты с дуба рухнул!» Дед клацнул отвалившейся от удивления челюстью и выронил лопату. «Грибы на огороде не растут!» «Ну так...» Я поднял лопату, вновь вручая ее старику. «Теперь будут...» «Ты уж поверь, я когда в городе был, от одного из слуг в замке услыхал, что в подвале старого замка грибы выросли сами собой». «Брешет!» — старик в сердцах кинул вновь лопату на землю. «А ты, дед, не спеши». Я вновь поднял лопату, вручая ему и стараясь мягко объяснить, или, если называть все своими именами, обмануть старика. «Люд там разный толпился, многие про то слыхали. А один заезжий так вообще сказал, что где-то далеко в его краях люди давно догадались, как грибы выращивать. И, мол, это всем известно, что им подавай сырой подземок, иначе, мол, никак». «Ой, внучек, брехни ты наслушался, чует мое сердце». «Дед, может, оно, конечно, и брехня». Я успокаивающе взял его за руку. «Только вот сам подумай, а вот как мы с тобой самоловы сплели на рыбу, ведь тоже со слухов и тоже никто не верил, а работают. Вот скажи мне по чести, работают или нет?» «Ну, работают», — он задумчиво осмотрел склоны. «А вдруг и здесь получится?» Я с видом заядлого интригана подмигнул ему. «Ну, ладно, давай попробуем». Он вновь взялся вырубать землю. «В крайнем случае, следующей весной ледник заложим, если не получится. А вражек тут глубокий, глядишь, не потает все за лето». На то мы порешили, хотя и с большим сомнением со стороны Охты. Но зато с вполне обоснованными надеждами с моей стороны. Так как мой сосед по даче, Аркадий Семенович Пенсионер, держал у себя в подвале грибную ферму. Ну а я помогал старику временами компост готовить взамен, получая от него корзинку другую грибов. За 3 неполных дня нам удалось вырыть и закрыть дерном и частью грунта вполне солидную землянку порядка 10 квадратных метров. Помещение внушало уважение, было сродни пещере и уже сейчас отдавало сыростью и легкой прохладой. И что теперь? Дед с гордостью осматривал свой труд, держа зажженную лучину, под землей царил кромешный мрак. А откуда ж грибы возьмутся? Сначала лотки, дед. Я задумчиво оглядывал свою будущую ферму. С мужиками поговори в деревне, нужны бревна солидные, с выдолбленной сердцевиной, как корыто, которое вы делаете. Их полками и ярусами надо выставить, как лестницу. Зачем? Он подслеповато щурясь задумчиво оглядел меня. Ой! Бу! Ткнулась мне в бок приставучая Ви. «Чтобы места больше, да по уму использовать, а не абы как все покидать». Слово «экономность» тут было незнакомо. «Ви, спасибо, оставь палец себе». На корыто ушла целая неделя. Народ хоть и помогал, но все дела бросать ради забавы незнакомой не стал. С горем пополам выставили стеллажи на 4 уровня, налепили и обожгли нечто среднее между пиалой и блюдцем, мисочки для наполнения водой, чтобы воздух увлажнять. Выложили камнем дорожки, чтобы грязь не разводить. Снаружи вырыли компостную яму, куда снесли различные отходы травы и листьев, добавив немного бытовых. Лишь после чего мы с дедом занесли первую партию мицелия, грибниц, найденных в лесу и немного просушенных. Слава богу, я имел представление о мицелии, ведь абы какие грибы не станут расти в такой ферме. Очень большой ошибкой будет считать, что можно выращивать по-настоящему лесные грибы, и это не так. Дело в том, что практически повсеместно лесные культуры грибов размножаются путем микоризы. Если объяснять на дулях, то микориза – это симбиоз, соединение споры гриба с корневой системой деревьев. Если еще проще, то грибы растут на корнях. Отсюда и название – подберезовики, подосиновики, или четкая уверенность грибников, что такие-то грибы можно найти под такими-то деревьями. Для разведения грибов нужны сапротрофы. Так сказать, санитары, поедающие компост, перегной, навоз или древесные паразиты наподобие вешенки, растущие за счет того, что поедает древесный ствол. Ну а что у меня было под рукой? Правильно, гарики, семейство агариковых или совсем попсово шампиньоны. Сапротрофы старушки Европы и моей матушки России. Мясистые, дутые, белоснежные кругляши, великолепные как в жарке, так и в разносол. Корыто мне загрузить спорами с рыхлой почвой и лесным перегноем удалось за полдня. А когда через 1,5 недели показались пока еще маленькие, но многочисленные головки-бусинки первого урожая моей подземной фермы, вся деревня по 2-3 человека, но посетила мою плантацию, с удивления качая головами и цокая языками. За 3-недельный цикл я со своей фермы собрал больше, чем вся деревня за 1,5 года. Конечно, не скажу, что это труд не бей лежачего, но и в сравнении с лазанием по лесу 2 раза спуститься под землю для полива в день и периодически вентилировать отдушинами помещения гораздо лучше и, главное, продуктивнее в разы и практически не напрягает меня, как человека изнеженного цивилизацией. Как я уже говорил, лень – двигатель прогресса. 2 месяца по 30 дней я уже тут. Дни пришлось отсчитывать, делая зарубки на стенах сарая, так как местный народ слыхом не слыхивал ни о каких месяцах. Здесь были зима, весна, лето и осень. Ну или, на крайний случай, перстница. Как можно догадаться, если распознать слово «перст», то есть «палец». Это 5 дней 5 загнутых пальцев на руке. Варвары проклятые. Мне нечего было почитать в туалете. Это кошмар. С рассветом подъем на работу, с заходом солнца спать. Вы думаете, в связи с тем, что я изобрел самоловы для рыбной ловли и завел грибную ферму, меня минули труды повседневные тяжкие? На меня обрушилась слава всенародная. И я теперь сижу день-деньской в шезлонге на пляжу, подсчитывая дивиденды и прибыль от патентов на изобретение? Ага, как же, шиш мне на постном масле. Как горбатился с дедом на пару, так и продолжал. Иша, моя мама, была женщиной одинокой. Вся семья, я да дед, мужа моего отца еще до моего рождения зверь в лесу задрал, не вернулся с охоты. А скотины у нас было порядочно. 3 козы и пяток фазаних с 2 петухами. Вы не представляете, как жрут козы. Это что-то с чем-то. Просто машины смерти по уничтожению травы, и, соответственно, все, что в них входит через ротовое отверстие, потом обязательно выйдет из другого отверстия. Причем, как я стал подозревать, в увеличенном объеме. А еще в деревне царил полный коммунизм. Затарил ты закрома, набил чуланы, остальное будь добр, отдай в общак. Правда, и нам перепадало от общины то шкуры, то ткани кусок. А если будем участвовать в возделывании полей, то и пшеница отсыпят мешочек на хлеб зимой. Все вроде помогали всем. В общем-то, я и не ворчал, когда моя грибная ферма ушла в общак вместе с большей долей рыбного улова. Во-первых, потому что за фермой нужно постоянно следить и дежурить там, следя за влажностью и свежим воздухом. А во-вторых, денег в деревне ни у кого не было. То есть совсем никаких. Нет, о деньгах люди, конечно, знали. В королевстве ходила чеканная монета 3 номиналов по цене изготавливаемого материала. Это медь, серебро и золото. Но вот в деревне не нашлось ни одной самой захудалой монетки. Все натуральным хозяйством, либо же трудом. Ты мне помог, я тебе. Наша семья благодаря моим трудам приподнялась. Нам помогли перестелить крышу в доме, вкопали новые столбы взамен сгнивших под ограду. Дали 3 глиняных горшка и 1 такой же горшок под печь. Благодаря проклятым козам было молоко, на которое мать выменила теплые шкуры, чтобы к зиме пошить теплую одежду. В кладовой весь потолок был увешан гирляндами сушеных грибов и вяленой рыбы. Мы теперь были побогаче некоторых в деревне. Тихий ужас. Как? Вот скажите мне, как они выживают в таких условиях? Это уму непостижимо. Это не жизнь, это какое-то существование. Бесконечная борьба за выживание. У них нет ничего. Я уже 2 месяц ем какие-то вываренные корни и рыбу. Нет круп, чтобы сварить кашу. Мясо, приносимое охотниками, к нашему столу не доходило практически, так как съедалось в лед. Даже пшеницу никто не молол на хлеб, так как ее оставалось ровно на посев, чтобы к зиме собрать часть урожая, отдав барону в уплату долга. Какого долга? А кто его знает? Вот люди в деревне не знают, а платят. Почему? Да потому что иначе приедут стражники и всех плетьми изобьют. Как сказал Охта, от города Касприв до северных гор по дикому лесу вдоль речки Быстрянки вся земля принадлежит барону. Соответственно, 3 деревни, ближняя, речная и наша дальняя, со всем населением, являются собственностью бесправной скотиной господина. Как он повелит, так и будет. Сказано по весне и по осени 2 долга привозить к нему в замок, значит, будьте добры привозить, иначе изобьют или вообще убьют за неподчинение. С нас с дальней. Требовали в основном шкуры богатые, да красивые пушного зверя. Так как земли пахотной нет почти, и живем мы в основном охотой. Конец весны первый долг отдали. За первые 2 месяца все кладовые в деревне были уже под завязку набиты рыбой и грибами. Дни становились жаркими, лес зарос зеленью, так что иной раз и мне, верткому мальчишке, пройти было трудно. Народ собрался распахивать поля. Шумно, толпой, мужики выдвинулись к вырубкам, подчищая поросли, вручную используя деревянные лопаты, стали перекапывать 2 небольших участка земли под посев. Мы с дедом и вечной нашей спутницей Ви пристроились в хвосте, следуя за всеми, и также перерывали землю, словно кроты деревянными веслами, которые почему-то все упорно считали орудием труда, а не пытки. Думаю, не стоит хвалиться тем, что уже после получаса такой гребли без байдарки мои руки превратились в один сплошной кровавый мозоль. Деда ох-то, Ви юлой крутилась возле нас, то и дело приставая то к одному, то к другому. Ауны, Вава, Бо, Ась, дед с трудом понимал ее, так как малявка еще плохо говорила, но зато много и зачастую не договаривая окончания слов. Уна, что она ко мне пристает? Замуж за тебя хочет. Настроение было ни к черту. Руки болели адски, посему и шутки получались плоскими. Эхе, ага, как же! Он с прищуром поглядел на Ви. Это Чипли от тебя не на шаг. Ох, и достанется тебе, когда она подрастет. Шелковым будешь у нее в руках. Уйду я от вас, злые вы! В дополнение к рукам стала побаливать и спина. А ну, Пакеш, что она там у тебя разглядела? Дед повернулся ко мне после того, как Ви стала дергать его за штаны. «Иначе завалит меня, под ноги сунувшись. Ох ты, ну и дырище ты на руках намаслал!» «Не, внучек, так не пойдет. Иди-ка ты отседова». «Да ничего, дед, я уже приноровился». Бросать работу не хотелось. Совестно как-то было бить баклуши, когда все пахали, не разгибаясь. «О, у меня почти ничего не болит». «Иди, иди, болит, не болит, а как гной пойдет, можно и без рук остаться». Дед притопнул ногой. «И не беречь мне, а то сейчас сорву хворостину, в другом месте заболит». Спорить было бесполезно. Нравы тут были еще те, недолго спрашивают, зато быстро штаны спустят и жопу надерут. Мне, признаюсь к своему студу, уже перепало от деда, так сказать, в профилактических целях. За язык длинный, алки у гадюки кусучий. Ну да я же не в обиде, дед мужик толковый, не в злости задрал, науки ради. Ви, дед поймал крутящуюся девочку за руку. «Отведи Уну к знахарке, смотри, чтоб никуда по дороге не сворачивал, следи за ним глаз да глаз». «Ну, дед, спасибо. Вот уж действительно, пошутил так пошутил. Девчонка ж теперь с меня вообще не слезет. Она и так за мной даже в туалет бегает, теперь же вообще страшно представить, что учудит». «Ха-ха-ха, ой, не могу». Он откровенно ржал, смотря как малявка пихает меня в спину, что-то наставительным тоном мне выговаривая и грозя пальцем. «Ну, девчонка, будет огонь! У такой жены не забалуешь!» Все поле провожало меня дружным хохотом. Все друг друга знают, а уж о моем хвостике и подавно. Варвары! Мы еще дети малые, неразумные! Они уже сватают мне эту маленькую пигалицу. Даже родители Ви уже просто улыбаются и разводят руками. Мол, а что тут поделаешь? Она, считай, уже у вас живет. Мы ее практически и не видим. Взяв девочку за руку, чтобы не отставала, пошел назад в деревню искать местного врача, знахаря. Признаюсь, мне, как терапевту с немалым опытом, было очень даже интересно понаблюдать методы работы моего доисторического коллеги. Работы-то тут кот наплакал. Всего лишь волдыри слезли. Нужно промыть все. Неопытного специалиста может испугать сукровица, но это ерунда. Ошметки кожи подровнять, легким спиртовым раствором подсушить и, в принципе, дальше просто периодически поглядывать за тем, чтобы не попала инфекция, меняя перевязку. Мы дошли до дома бабы Априи, исполняющей роль участкового врача. Старушка жила на окраине деревни особняком почти на границе с лесом. Щупленькая, маленькая старушка с мимическими морщинками улыбчивого человека у глаз встретила нас во дворе, вытирая руки о серый передник, так как ковырялась на грядках в траве, высаженной на ее участке. «Ай, детки мои, ай, да чего ж хорошо вы, голубочки, смотритесь!» – заголосила Априя, увидев нас. «Ой, вы мои хорошие! Ну-ка идите ко мне, я вам молочка налью!» «Ты коньячку, бабка, мне накапала лучше!» – пробурчал я тихо себе под нос. «Коньбячку!» – тут же во весь голос скомандовала маленькая Ви, услышав меня. «Цыц!» – одернул я ее, проходя во двор и подходя к дому. Бабка Априя что-то ворковала, ей вторила Ви, я же сидел в углу на лавочке, оглядывая покои местного эскулапов и впечатленный увиденным. Покои старушки напоминали сеновал и лавку таксидермиста одновременно. Кругом, куда ни посмотри, висели, лежали, стояли различные пуски трав, корешков, веточек, какой-то коры, целая куча мумифицированных трупиков различных мелких тварей, от жаб до летучих мышей. Все это дополнялось кучей горшков с различными отварами, обдающими чуть ли не радиационным фоном, стойко разнося прогорклый запах по дому. «Что, внучек, интересно?» Бабка внимательно меня осматривала вполне адекватным и пристально умным взглядом. «Уж не напуган ли ты часом?» «А что, с чего это?» Я с трудом перевел взгляд с ее запасов на саму хозяйку. «Просто любопытно, что можно с жаб сухих извлечь?» «А ты что, внучек, знаешь, что не из сухих можно извлечь?» Бабка подошла поближе, буквально буровя меня взглядом. Признаюсь, от постановки ее вопроса я немного смутился. Дело в том, что я действительно знал, что можно получить за вещество с жабы. Буфотенин. Сильный алкалоид, сходный с такими известными алкалоидами, как кофеин, морфин, кокаин или никотин. У меня были даже на практике пара пациентов-наркоманов, которых привезла в полном неадеквате милиция. Парни до того были под кайфом, что просто шли по улице посреди белого дня, каждый с лягушкой в руке, и облизывали их, как мороженое или леденец на палочке. Один потом полгода в реанимации пролежал с сильнейшим отравлением. А, спутавшись с мыслями, невольно затянул я с ответом, понимая, что, скорее всего, безбожно, как говорят в народе, палюсь. Отчего ощутил, что щеки наливаются румянцем. «Нет, не знаю». «Вот, значит, как?» Априя лукаво мне подмигнула. «А скажи-ка мне, милочек, откуда ты не знаешь, что с этих тварей можно получить? А заодно просвети старушку про земляночку свою чудную, да про жизнь свою непростую, а после случая-то чудного с тобой в городе произошедшего». «Ну, бабка, ну дает!» Я сидел, хлопая ресницами, гадая то так, то эдак. Что ей известно и о чем она может догадываться? Неужели всю мою конспирацию раскрыла старая бабка, которая зашептывает болезни и сушит жаб? Да быть того не может. Признаться честно, я уже сжился и свыкся со своим телом и своей новой семьей. Только представив на минутку, что может случиться, если Иша узнает, что ее сына уже нет, а в его теле сидит какой-то неизвестный мужик, мне стало горько и страшно как за нее, так и за себя. «Нет уж, бабушка, правды ты от меня не добьешься. Если о чем догадываешься, все останется при тебе, иначе ведь нельзя. Здесь на кону моя жизнь, пусть и взятая другого, но куда ж мне деваться?» А пресса сыпала вопросами, улыбалась, подшучивала, только мне было не до смеха. Я по большей степени отмалчивался или отвечал односложно, весь напряженный и внимательный к ее терминологии. «Баба, кака!» – неожиданно выдала Ви, до этого молча смотрящая за нашим диалогом и вдруг сорвавшаяся с места и заключившая меня в свои легкие детские объятия, словно защищая меня. «Ты смотри-ка!» Знахарка удивленно вскинула брови. «Видишь, Уна, девочка чувствует, что я к тебе с вопросами поперек горла встала!» «Ну, почему ж поперек?» Я успокаивающе гладил девочку по голове, при этом оставаясь внимательным и собранным. «Я просто устал, да и руки болят, стер до крови!» «Ах, я старая!» – заголосила она, подскакивая. «Набросилась на тебя с расспросами, позабыв про все на свете. Ой, внучек, прости, совсем одичала я. Живу тут на отшибе людей, не вижу, вот и позабыла про все на свете, вопросами тебя засыпала». Я кивал ее причитанием, наблюдая за вполне адекватными действиями этой древней медички-гербалистки. Она быстро осмотрела мои руки, после чего подошла и села рядом, приготовив куски ткани, пару кувшинов со своими отварами и широкий нож из черного, каленого, грубого куска железа. Первый металлический предмет, увиденный мною в деревне. Испуганно заревела Ви, вновь обхватывая меня руками, видимо, испугавшись ножа. «Ну что ты, девочка, ну не надо, успокойся. Бабушка помочь мне хочет». Мне вновь пришлось ее успокаивать, поглаживая и шепча всякие глупости ей на ушко. «Ну же, маленькая, успокойся, все будет хорошо, вот сама смотри, ну ничего страшного». Вдвоем с Априей мы битый час пытались оторвать от меня напуганную Ви, горой вставшую на мою защиту. Девочка решила умереть, но мою тушку спасти любой ценой. «Так, Ви!» Я усадил ее себе на коленки рядом с приготовленными перевязками и горшками. «Раз другим не даешь, будешь сама лечить». «Буду!» – все еще всхлипывая, протянула она. Бабка села на лавочку за стол, подперев скулу рукой, с интересом слушая и рассматривая нашу перепалку. «Подай мне горшки, я понюхаю». Первый же горшок оказался простой водой, а отлично. «Бери кусочек тряпочки и аккуратно вымой мне руки, смой кровь». Девочка усердно принялась обмывать мне ранки, каждый раз вздрагивая при прикосновении ко мне и чуть ли не каждые 2 секунды заглядывая в лицо, как бы вопрошая. «Все нормально? Тебе не больно?» «Молодец, умница!» – подбадривал я ее. «Вот так, да-да, и тут тоже. Все хорошенечко вымыть нужно, запомни, маленькая, все болезни от грязи. Ну, все, хватит. Промокни воду с ладошек и сама руки вытри». Априя подхватила и унесла мокрые тряпки, поднося новые, при этом мне подмигивая, как бы намекая, что, мол, «Бабку дурить мастак, а девочка утерла нос умнику». «Так, давай следующий кувшин». Втянув носом травяной запах, понял, что там намешано всего и много. Определить компоненты мне не по силам. Давай другой. А вот следующий запах мне был знаком. Черемуха. Похоже, Априя замочила в этом кувшине все подряд. И кору, и листья, и цветки. Впрочем, мне без разницы. Главное в черемухе – это фитонциды. То есть образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибков. Сам термин был введен еще в Советском Союзе. Посему нам, еще студентам, в институте рассказывали о фитонцидах как о целом учении, разработанном профессором и доктором наук Токиным Борисом Петровичем, в частности, заметившим, что в гражданскую войну многие раненые использовали черемуху как противовоспалительное средство от нагноения ран. Собственно, откуда мне столько известно? Доктору медицинских наук обо всех этих травах. Да все очень просто. Я терапевт. Если остальным врачам достаются те или иные части тела, то я вынужден знать человека от головы до жопы и даже дальше. Сотни и сотни прошли через меня день за днем, а особенно старики, обделенные финансами в нашей стране. Что мне прикажете врачу делать, если субстрадированные медикаменты и активные химические вещества стоят за курс подчас больше, чем вся пенсия старого больного человека? Правильно. Выслушать всю эту билиберду от страждущих о настоях, травках, примочках, а потом закопаться в литературу, чтобы понять, не сделают ли они сами себе этими травками только хуже. Положение обязывает. За налетом моего профессионального цинизма есть человек, способный сопереживать и сочувствовать. Вот и приходилось мне давать рецепты на те или иные травяные сборы или рассказывать страждущим, что заваривать и как пить. Да уж, приходилось экономить на здоровье людей. Смотри, Ви, я поднес горшочек к девочке. Помнишь, ты целую охапку мне черемухи принесла, и пока я спал, закидала меня ею? Да, на днях она учудила. Наломав черемухового цвета, обложила меня им, пока я спал. У меня потом полдня голова болела. И еще неделю народ потом с меня хохотал, называя принцессой. У них тут была аналогия с нашей сказкой про спящую красавицу. Только вместо хрустального гроба в их интерпретации был волшебный вечно цветущий луг. Да, она интенсивно закивала, улыбаясь мне. У нас пля принцесса. Да-да, я поспешно перебил вид, заслышав смешки старушки, которая явно была в курсе тех событий. Так вот, Ви, черемуху надо, как бабушка Априя, в кувшинчик сложить. Тогда получится вот такая водичка, ею ранки промываешь, и тогда ранки не гноятся, тебе понятно? Та вновь кивнула, уже без подсказок, обрабатывая знахарской настойкой мои руки, при этом что-то воркуя на своей детской тарабарщине, уже полностью успокоившись и, похоже, находя это действие забавным. «Вот так, молодец, девочка!» – подбадривал я ее. «Умница!» «Все!» А теперь, видишь, бабушка ножик принесла. Им нужно аккуратненько срезать вот эти ошметки кожицы по краям. Унабо! Она испуганно встрепенулась. Ну что ты, маленькая, совсем не бо. Я старался говорить мягко, чтобы не напугать ее. Мы можем ее оставить, ничего страшного. Только тогда под ней будет всегда мокреть и будет долго заживать. Подключилась Априя, также давая советы на пару со мной. Девочка, боязливо каждый раз вздрагивая, провела первую операцию в своей жизни. Маленькая заноза упрямо не слазила с меня целиком, полностью оккупировав мои коленки и не опуская рук. Фух, на пару с Априей выдохнули мы. Теперь все, заматывай и тащи свою принцессу домой, сказала знахарка, подмигнув мне. «Умотали вы меня, детки, старую, и еще. У девочки талант. Спокойная, непугливая, ты, Уна, позови, как будешь в деревне, ко мне ее отца. Хочу девочке ремесло передать». Вот так мне прибавилось головной боли. Казалось бы, простая просьба знахарки, а столько хлопот мне. Априя быстро договорилась с родителями Ви, а вот с упрямой малявкой кто будет договариваться? Ага, правильно. Уна. Ему-то делать как раз нечего после утренней кормежки скота, проверки рыболовных корзин, работ в поле и на грибной ферме. Всем, конечно, было смешно, всем весело. А у меня послеобеденный сон накрылся медным тазом. Это мелкая заноза? Устроила целый концерт с заламыванием рук, слезами и криками «Вынь да положь ей Уну!». Ее вроде бы даже отец выпорол хворостиной, а она, бестия, с дому текать, и куда бы вы думали? Под мою кровать спряталась. В общем, решили, что я буду отводить Ви к Априи и сидеть с ней там, пока она не привыкнет к старушке. Тут уже я попытался взбрыкнуть. Но, увы, вынужден был срочно ретироваться, когда дед намекнул на стимуляцию моего нижнего полушария палкой. Знахарь в деревне человек уважаемый. А уж если Априя еще и ученицу себе пожелала, то деревня в лепешку разобьется, но ученица будет. Вернувшись с дедом после проверки самоловов, быстро перекусил и сбегал к колодцу умыться. Через полчаса, взяв за ручку прыгающую от счастья девочку, направился к их дому Априи, рассеянно кивая детскому лепету и периодически машинально поддакивая ее вопросом. Дни наступили уже по-летнему теплые, деревья и кусты отцвели весенним цветом, поле с горем пополам засеяли, и жизнь дала немного расслабиться, выделяя мне иногда минуты, часы, а порой и целые дни покоя и сладкого ничего не делания. Дошли быстро. Задерживаться не стали, так как сегодня вместе со знахаркой собрались в лес травы собирать да постигать науку. Еле заметная тропинка быстро уводила нас прочь от деревушки. Пели и щебетали птички, и маленькие девочки хихикали и загадочно улыбались бабушке. Все были такими милыми, что даже я не ворчал, шагал легко, вдыхая полной грудью сытный такой терпкий воздух леса. После весеннего буйства природы лес дарил нам находки щедрым хозяином, дав нам буквально за каких-то 2,5 часа богатый сбор трав, которые мы увязали в заплечный мешок, врученный мне по праву всех мужчин, таскать тяжести за слабым полом. «Давайте, детки, посидим», — Априя устало примостилась на поваленное дерево. «Тяжело мне за вами угнаться». Скинув с плеч мешок, сел рядом с ней, наблюдая с бабкой за неугомонным маленьким торнадо, носящимся по кушарям с щенячьим азартом и приносящим периодически перед наши умудренные опытом очи свои изыски. «Белоцвет», — давала бабка заключение поднесенной девочкой травке. «По лету бесполезен. В начале весны можно корень его выкопать и запарить от мук, испытываемых животом». «Это еще что за нежности?» — возмутился я, всунутой мне в волосы ромашки. «Хотя стой, мелкая, стой спокойно, кому говорю. Это ромашка. Ее, если как чай заварить, можно пить как закрепляющее при диарее или для снятия метеоризмов. Еще ею женщины головы моют». «А что такое диарея?» – спросила бабка, удивленно раскрыв глаза. «И что за страшные ризмы снять может, и зачем ей голову мыть?» «Ага!» – тут же запрыгала девочка, умудрившись всунуть мне в волосы еще с пяток цветочков. «Ну, — протянул я, собираясь с мыслями, — диарея — это когда, ну, когда жиденько, когда с попы льется, а метеоризм — это когда к первому еще и со звуком». «Фу на тебя! — махнула Априя в мою сторону рукой. — Футя! — тут же поддержала визнахарку. — А ты, мелкая, не фукай, а запоминай!» Серьезным тоном, пригрозив пальцем, продолжал я. «Ромашка разная бывает, и пользуют ее по-разному, я уже сказал, от каких недугов помогает, а теперь скажу еще, что девушки ей головы моют. От нее волос сальным и свалявшимся не становится долго, и кожу протирать хорошо, зуд там снять, а ли царапины ноют». Так мы и учились, причем, говоря «мы», я имею в виду всех троих. Ви узнавала все обо всем, а мы с Априей то и дело пополняли свои знания, выдавая то один, то другой что-то про какую-либо из принесенных девчонкой травинок. Время далеко за полдень. Солнышко прошло зенит, взяв прицел на еще пока не скорый, но такой неизбежный закат. На скорую руку перекусили нехитрой снедью, вновь отправляясь в путь, но уже обратный. «Она... ты странный мальчик», — в очередной раз завела свои речи Априя, плетясь следом за мной. «Скажи, откуда ты все это знаешь?» «Унаой», — пролетела мимо неугомонная Ви. «Магия, бабушка. Знания вроде сами собой выскакивают из меня», — в очередной раз стал врать напропалую я. «А что, удобно. Можно любую ахинею нести, а потом, закатив глаза, пощелкать пальцами и, загадочно наморщив лоб, произнести: магия!» Народ здесь непуганный, дикий. До сих пор верит во всю эту белиберду. Время здесь застыло где-то на уровне средневековья. Не всякий крестьянин знает, что такое плуг. В чем мне удалось самолично убедиться, чуть ли не по плечи, стерев руки о лопату. Главное, как я понял, не переусердствовать, а то, мало ли, вдруг объявят меня каким убивцем, да сожгут на костре в лучших традициях святой нашей матушки Инквизиции. Первозданный чистый мир, незамутненный вседозволенностью цивилизации, ее распутностью и семимильным шагом железного сапога мануфактуры заводов, так страшно попирающего в мое время природу. Хотя минусов тоже масса. Для тех, кто попробует оспорить, у меня есть жесткий аргумент, бьющий все их козыри. Думаете, медицина? Образование? Не-а. Это туалетная бумага. Поверьте мне, естествоиспытателю, только ради нее стоит вырубить к чертовой матери все эти леса. И плевать мне на всех этих белочек и бурундучков, их, так сказать, к делу не пристроишь. «Мир вам и вашему дому, люди!» Вдруг вывел меня из мысли тягучий голос, выскользнувшего на тропу из тени деревьев человека. «Если путь свой держите в селение, именуемое родом человеческим дальним, то о беде хочу вас предупредить». «Ольф!» Пискнула восторженно маленькая Ви. «Господин эльф!» — поклонилась старая знахарка незнакомцу. «Ну, не себе!» — воскликнул я, роняя отвалившуюся до земли от удивления челюсть и выпуская из рук мешок с травами. Когда я был маленький, я верил в Деда Мороза. Если уж совсем откровенным быть, то я очень долго в него верил, так как организм мой практически полностью не приемлет ночных бдений, из-за чего папу с подарком крадущегося к елке я поймал на месте преступления уже годам к 12. Теперь же я чувствовал себя, как если бы меня поймал Дед Мороз, когда я у него пытался стырить из мешка подарок. Вы только представьте себе. Я сидел в двух шагах от самого натурального эльфа и даже при желании мог ткнуть в него палочкой, такой он был настоящий и всамделишный. Не скажу, что высокий, скорее среднего роста, с хрупкой подвижной фигурой, словно у балерины. Большие глаза, в которых почти не видно белка из-за огромной радужки. Ну и, как знак качества, в дополнение картины, заостренные ушные раковины, выходящие росчерком крыла из-под светлых волос. Такой утонченный, женственный. И в то же время чувствовалось, что вся эта грация хищника. Вестником беды вынужден я стать для вас. Он сидел на земле, скрестив ноги. Я Леофоль из рода темной ели. Мой путь лежал с северо-востока дикого леса по реке вниз. На том берегу барон Кагдейр выступил со своим войском в боевой поход против вашего барона Рингмара. «Ох, сохрани нас, дух предков!» — воскликнула старушка, хватаясь за сердце. «Нам нужно срочно в деревню, нужно людей уводить в лес!» «В чем дело?» — признаться, червячок тревоги шелохнулся у меня в груди. «Если Кагдейр пошел войной, то сожжет дома в деревне, и народ погубит во зло Рингмару», — пояснила старушка, заливаясь слезами. Дальнейшие слова были ни к чему. Ноги сами меня подхватили, неся по тропе назад, не чувствуя усталости, лишь бешеный воздух вырывался из груди хрипом. «Успеть! Только бы успеть!» «Иша!» Женщина, в глазах которой столько боли и любви из-за меня. «Старик Охта!» Люди, ставшие для меня семьей, моей половинкой в этом чужом и незнакомом мире. Душа наливалась свинцовой тяжестью тревоги и страха. Я не успел. Гарь прогорклого дыма и его сизые клубы мохнатыми столбами в безветренном воздухе стали видны мне еще задолго до того, как я выскочил из-под леска. Падая и спотыкаясь загнанной лошадью, вываливаясь к крайнему дому Априи, еще ярко пылающему диким жаром пожарища. «Стой!» — чьи-то руки обхватили меня сзади за пояс, настойчиво уводя назад в лес. Сделать все равно ничего не сможешь, а вот погибнуть вполне. Эльф буквально нес меня на руках. Впрочем, это было лишним. Разум мой работал четко, эмоции хоть и зашкаливали, но поддаваться им было не в моих правилах. Предупредить возможность уже упущена, а вот помочь нужно. Но не мальчишке же кидаться на баронских солдат с голыми руками. Поставь. Эльф остановился, всматриваясь в мое лицо. Все нормально, я не собираюсь делать глупости. Нужно оглядеться. По подлеску пройдем на возвышение по восточной стороне. Там с холма нам будет все видно. Пройдем незамеченными, все заросло терном. Больше не говорили. Эльф бесшумно двигался впереди, скользя словно кот, мягкими движениями перетекая из положения в положение. Мне двигаться за ним было не тяжело. Во-первых, из-за маленького роста, а во-вторых, из-за маленького веса. Впрочем, и опыт скрадывания по лесу у меня был немаленький. С холма на отдалении не более 500 метров хорошо просматривалась деревня. Вид был плачевный. Ни одного нетронутого дома не осталось. Какие-то еще догорали, остальные же уже едва дымили, пестрее черными прогалинами выжженной земли. Кругом носились конные разъезды стражи, закованные в металл доспехов, впрочем, видно без особой суеты и опаски. Никто не опасался крестьян. К тому же большая часть населения деревни была собрана на небольшом пятачке возле колодца под охраной спешившихся солдат. «Старушка с девчонкой?» – тихо спросил эльф, а я, кивнув на лес позади. «Будут ждать нас, сюда не пойдут», – не оборачиваясь, ответил он. «Как думаешь, сколько они здесь пробудут и что будут делать с людьми?» Мы залегли на холме, продравшись через густой кустарник, оставаясь прикрытыми его зеленью. «Думаю, до утра. До следующей деревни переход до темна не успеют совершить, останутся на ночь здесь». Эльф задумчиво на меня посмотрел. «Если кого решили убить, уже убили, остальных так и продержат до выхода поутру. Сейчас соберут провиант, часть скотины угонят назад через реку, вон, видишь, возле реки шатры ставят». «Да, я уже тоже заприметил возводимый отрядом барона Кагдейра лагерь. Будут ночевать». Эльф выжидательно смотрел на меня. «Нам надо уходить. Здесь мы ничего не сделаем и ничем не поможем». «Иди», — я кивнул ему в сторону леса. «Присмотри за девочкой и знахаркой. Я с наступлением ночи спущусь. Меня не заметят. Вольюсь в толпу пленных, узнаю, что к чему». «А если решат всех...» Он не договорил, отвернувшись. «Ты прав», — я еще раз осмотрел деревню. «Могут и решить всех под нож. Иллюзий по поводу всеобщей любви, всепрощения и человеколюбия я не испытывал. В моей прошлой жизни цивилизация пестрела моральными уродами, а уж тут вседозволенность диких времен могла не оглядываться ни на что. Позиция сильнейшего не нуждается в одобрении». «Единственным верным решением будет оставить все как есть и уйти до полудня следующего дня». Он был прав, это было разумно, но вот совесть бешеным псом металась внутри груди с пеной у рта, крича, что там люди, которые думают обо мне, там люди, которым я не безразличен и им нужна помощь. «Уходим», – тихо произнес я и уже тише. Так что сам себя еле услышал, добавил. «Простите». Ночь в лесу прошла спокойно. Выбрав одну из опушек, стали лагерем. Априя беззвучно глотала слезы, Ви разрывалась между желанием немедленно бежать домой к родителям и желанием остаться со мной. Настроение у всех было паршивым. Лишь эльф в нашей компании выглядел невозмутимым. Впрочем, о его эмоциях судить сложно, он немногословен. Уже за полночь сдалась старушка, свернувшись на подстеленном лапнике и проваливаясь в тревожный сон. У костра остался я и эльф. Ви, пристроив головку у меня на коленях, давно спала, словно щеночек, вздрагивая всем телом. «Ты странный ребенок, Уна». Леофоль буравил меня своими глазищами, подбрасывая веточки в костер. «И не кори себя, есть вещи, которые выше понимания и наших желаний. «Все сделано верно. Ты поступил верно. Нельзя остановить лавину взглядом». «Да я понимаю». Я погладил по голове девочку, отчего она улыбнулась во сне. «Но разве от этого понимания будет легче?» «Нет». Вскоре я и сам уснул. Поутру встали с предрассветным туманом, вновь раздув потухший костер за ночь, подкрепились из припасов эльфа. Помятые, невыспавшиеся, немногословные и подавленные, мы ждали, когда светило взойдет в зенит. «Я покидаю вас». Леофоль быстро доел, собирая нехитрый свой багаж. «Дальше наши пути расходятся». «Спасибо вам, господин эльф», — поклонилась старушка. «Если бы вы не предупредили, даже не знаю, что бы было с нами». «До скорого». Я не особо за ним смотрел, целиком погруженный в свои мысли. «Ты думаешь, мы еще увидимся?» Эльф замер как-то странно на меня смотря. «Мир тесен», — дежурно выдал я. «Мир огромен», — он улыбнулся. «Он не кончается этим лесом». Я смотрел за его сборами, за тем, как он скользит и двигается. Грациозный, утонченный. Он случай в моей жизни в не самый из приятных ее моментов. Прощались недолго, молча, кивнув друг другу на прощание. В скорости же и сами стали собираться в дорогу. До окраины, граничащей с домом Априи, добирались часа три, подойдя к месту уже к полудню. Дальнейшие события я плохо запомнил. Много боли, море, заливающее утратой и горечью какой-то непонятной обиды захлестывало меня с головой. Больше половины деревни не пережило этой ночи. Дед Охт лежал обгорелым куском мяса на пороге сгоревшего дома с распоротым от и до животом, вывалив пунцово-синие внутренности на землю. Люди, немногие оставшиеся серыми безликими тенями, ходили по пеплу, не находя себе места. Плач, крики боли, стоны умирающих. Все смешалось, давя на мои плечи, заставляя пригибаться к земле. Руки били дрожь. Самому хотелось выть во весь голос. Это было страшно. Так страшно и отвратительно гадко, что даже идти куда-либо было выше сил. Ноги подогнулись, я упал на колени, чувствуя, как дорожки слез бегут по лицу. Иша, бедная женщина, промучилась всю ночь. Ее, как и других женщин, солдаты увели в лагерь. Мужики, кидавшиеся на солдат, пытаясь защитить своих жен, были вырезаны все до последнего. Самих же женщин порезали, как скотину, поутру у реки, побросав их тела голыми и изломанными куклами. Свою боль отдалить смог лишь заботой. Я не мог позволить увидеть Ви своих родителей. Убитого отца и старшего брата, мать у реки стеклянным неживым взглядом, смотрящую в небо. Нельзя ей видеть это. Пусть ей больно, пусть она знает, что потеряла сегодня всю свою семью, но пусть она не увидит того, как чудовищно люди могут поступать с людьми. Я не могу позволить ребенку ощутить такую боль. Я просто не представляю, как бы она смогла бы жить дальше и что бы это была за жизнь. Вия держал на руках, мы сидели возле дома Априи, пока она носилась по деревне, помогая в меру своих сил тем, кому можно было еще помочь. Я качал ее, шепча какие-то слова, гладил по голове, сам не сдерживая слез, и все говорил, говорил, как заведенный: «Не плачь, все будет хорошо, хорошо, хорошо». Вместе с оставшимися в живых жителями дальней ушли в лес, собрав крохи после погрома и похоронив убитых. Еды практически не было, благо лето. Из голоду пока умирать рано. Из скотины осталось только две козы, которые спаслись из-за того, что хозяева их в то утро увели на дальний луг кормиться. И про них практически никто не знал. На месте старой деревни строиться и жить больше никто не хотел. Уходили выше по течению реки. Вроде бы там, в дне пути, есть луг. Его следующей весной можно будет распахать, рядом со временем поставить новые дома. Пока же ютились в шалашах. Но задел на зиму нужно было делать уже сейчас. Мое состояние было хуже некуда. Не хотелось ничего, апатия не давала поднять рук. К тому же не лежала у меня душа ко всему этому сельскому быту, особенно теперь, когда все приходилось начинать с нуля. Мысль была одна. Нужно уходить. Теперь я никому ничем не обязан. Теперь нет людей, которые стали здесь моей семьей. Те, кому я был дорог. Те, кому я был не безразличен. Те, кто мне был семьей. Вопрос о том, куда идти, не стоял. Я прекрасно понимал, что сыт по горло крестьянским трудом. Мысли мои были о Каспреве, ближайшем населенном пункте этих диких земель. Меня не пугала перспектива остаться одному или же то, что, по сути, я малолетний пацан, которого, как говорится, соплей можно перешибить. Обеспокоила меня по-настоящему только Ви. В эти последние дни мы по-настоящему были неразлучны. Девочка переживала, стала замкнутой и молчаливой. От прежней Юлы осталась половинка, за которую я теперь был в ответе, которая оставалась единственным моим близким человечком. Долго думать не о чем было. Вещей с собой в дорогу брать не стал. То, что на мне, плюс сменная рубашка и штаны, обуви не было вообще никакой. Кое-какой скудный провиант. Два сарафана для Ви, платок ей на голову и в путь. По-английски, не попрощавшись. Правда, Капри зашел. Та молча осмотрела нас, вытерла слезы, расцеловала. На том и закончили. Первый день шли, взяв солидный крюк, так как в старую деревню я решил не заходить. Лишь на второй день, вновь выходя к реке. В этом лесу речка была для меня единственным ориентиром. Дальше мы должны были подойти к деревне Речной, от нее еще день пути и выйдем к деревне Ближняя, из которой, как я понял, город был виден невооруженным взглядом. Шли не то чтобы без остановок, но и подолгу не задерживаясь. Встретили по пути охотников из Речной, узнали, что их деревню беда миновала, так как к ним подошли солдаты Рингмара, уже узнавшие о вторжении своего соседа. На удивление, битва не состоялась. Когда Дейр отступил, увидев, что ему организован теплый прием, ну что тут сказать. Все правильно, это не крестьян вырезать, как скот. Тут уже профессиональные солдаты, тут можно получить сдачи. В таких случаях высылают парламентеров, то пусть уж воюют дипломаты. Мне стало погано на душе. Рингмар и Кагдейр сидели в шатре и пили мировую. Им, власть имущим, было наплевать на то, что случилось в дальней. Война все спишет. Заключили мир, Кагдейр выплатил какую-то там неустоечку, и все тихо, мирно разошлись по своим сторонам. Ну, поубивали немножечко, ну так война же. А то, что мирных, ну так кто тут мирный, когда война, мол, идет? Так уж получилось, барон, вы уж извиняйте, случайно вышло. Да ладно, барон, не берите в голову, с кем не бывает. Так они примерно между собой решили вопрос. От злости я сжимал кулаки, прекрасно понимая, что бессилен что-либо сделать. Кто я и кто они? Небо и земля. Шли дальше. Ночевали в лесу, потом опять шли. Дорога вела вдоль реки, жизнь шла своим чередом, жизнь не останавливалась. Если я еще мог себя накручивать мыслями, храня внутри злость, то Ви стала потихоньку оттаивать. Дети вообще легко переносят потери. Она вновь щебетала, лишь по ночам прижимаясь ко мне, иногда всхлипывала, тоскуя по родителям. Местность за речной стала меняться. Лес редел, деревья расходились, река становилась шире и тише, а земля стала пестреть многочисленными лугами и поросшими высокой травой холмами. Вверх, вниз, с холма спускаемся, на следующий поднимаемся. Мирно, тихо, мысли и чувства от такой монотонности оседали, покой и шебутная девочка ласкали взгляд и душу. По моим прикидкам, ходу нам еще было дня на два, от силы на три. Неугомонная Ви вновь стала бегать, собирая различные цветы и травки, а я читал, так сказать, лекции для моего абитуриента травоведения и натуротерапии. Где-то к полудню мы встретили колонну барона Рингмара. Кавалькада закованных в броню доспехов всадников вышла на нас, обогнув один из холмов. Они шли не спеша, без дозора, впереди колонны под вымпелами и флагами ехал сам хозяин земель. Барон был мужчиной уже в годах, но выглядел еще молодцевато. Седовласый, худощавого телосложения, с прямой спиной, он ехал на поджаром черном жеребце, украшенном цветастой попоной. Меня кольнуло беспокойство, когда колонна встала, а в нашу сторону галопом помчалось два стражника. Без разговоров я даже пикнуть не смог. Меня за шкирку подхватил солдат, усаживая перед собой, также и Сви, которая тут же разревелась. «Кто такие?» Рингмар даже не взглянул в сторону брошенных к его ногам детей. «Мы из дальней, ваше благородие!» Я стоял, опустив голову, прижимая к себе девочку. «Вы что, не знаете, что крестьянам не дозволяется без моего указа покидать деревню?» Взгляд его полыхнул брезгливостью и злостью. «Вели пороть их, отец!» С усмешкой выкрикнул мальчишка моих лет, рядом восседающий на коне возле барона. «Совсем чернь почтения не ведает!» «Не вели наказывать, ваше благородие! Всех убили в деревне солдаты барона Кагдейра!» Я стоял, опустив голову, и пытался выглядеть как можно более прибитым жизнью, несчастным и жалким. За себя мне не было страшно, а вот как представлю, что будут бить Ви, желваки на скулах от злости сводят. «Ваше благородие, мы бы умерли в лесу сами, вот и шли в Касприв к вам на службу поступить». Барон, похоже, потерял окончательно к нам интереса, а вот мальчишка, по всей видимости, его сын, подъехав на коне, ударил меня ногой, свалив на землю. «Собака!» – процедил он, сплюнув. «Олерих, прекрати!» – барон поморщился. Свита тронулась вновь в дорогу. Два закованных с головы до ног рыцаря, дамы в пышных платьях, сидящие боком на конях. Молодой барон, еще какие-то богато одетые люди, лишь старший Рингмар задержался, давая указания стражникам. «В обоз их. Доставить в мой замок в Касприве. Мальчишку в конюхью и определить, и девчонку на кухню». После чего стукнул коня пятками, бодро уходя вперед. В обозе нас просто плюхнули, как мешки с картошкой, в крайнюю телегу, которой правил кряжистый бородатый мужичок, даже не посмотревший в нашу сторону. Ви все еще напуганная всхлипывала. Я же успокаивал ее, осматриваясь и прикидывая наши с ней шансы и перспективы. Что мы имеем? Мы едем в город, и у нас будет крыша над головой. Злоба меня давила на барона и его сыночка лютая. Да вот смысл мне сбегать от них? Ну куда я побегу? На улицу? А если поймают? Оказывается, без дозволения я не имею права самостоятельно передвигаться. Пусть я даже сбегу в другое баронство. Ну что мне это даст? Также, скорее всего, определят на конюшню или в какую-нибудь деревню отправят. Да уж. Мир просто сверкал радужными перспективами. «Я крестьянин, скот бесправный. Что барин скажет, то и буду делать. Скажет «прыгай», значит «прыгай». Скажет «ползи», пузо сотри, но изобрази благородную змейку». Что ж мне делать? Да ничего. Ровным счетом ничего. Был бы я один, можно было бы еще побрыкаться, но вот как быть с Ви? Обрекать ее на бега и судьбу вечного перекати-поля? Нет, я так не могу с ней поступить. Я чувствовал ответственность за этот маленький комочек из золотых кудрей и грязного серого платья. Значит, буду терпеть, стиснув зубы. Теперь мы слуги в замке, так тому и быть. Не могу я прыгнуть выше головы, по крайней мере, не сейчас. Пока. Минул день. И прошла ночь. Обоз то катил пыля по дороге, то становился на привал, и тогда слуги, едущие с нами на телегах, раскладывали столы и готовили еду для господ. Я с Вией не отлынивал. Во-первых, как я понял, мне бы не позволили те же слуги, а во-вторых, мне хотелось собрать побольше информации о самом Рингмаре и его окружении. Мало ли как жизнь сложится, могут продать, могут высечь. Каким людям можно подойти с просьбой, а кого стоит избегать, как огня? Полное имя барона было Каливар фон Рингмар. Сына звали Ульрих фон Рингмар, и был он единственным сыном барона. Были еще две дочки, старшие. Но их барон уже выдал замуж, поэтому ни одной из них здесь не было. Все они ушли по политическим соображениям в соседние земли. К знати в свите Рингмара официально принадлежали два рыцаря из баронства. Эдгар Вистер Самли, молодцеватый мужчина средних лет с пышной черной шевелюрой, и седой, уже в возрасте, Агнер Вертков, старый друг и приятель старшего барона, с которым они прошли огонь и воду. Самли в поход отправилось два его сына, довольно крепкие парни, лет по 18-19, не расстающиеся с оружием и довольно нелюдимые и неулыбчивые. А вот Ков взял в поход свою младшую дочку Пестре, погодку моей Ви. Знаете, на душе так мерзко стало, когда я посмотрел на них. Две пигалицы, одного росточка, даже похожие чем-то друг на друга, но какая пропасть! Розово-белое чудо в кружевном платьице и золото, припорошенное пылью и грязью дорог с чумазым личиком моей Ви. Они совсем дети, им бы бегать друг с дружкой за ручку, цветы собирать, а вот никак. Никогда и ни при каких условиях этому не случится. Кто мы и кто они? Остальные были благородными вроде как условно. Дело в том, что рыцарский и баронский титул утвержден королем Фенора. А вот остальные, леры, перы, сквайры, раздавались с легкой руки крупных землевладельцев. То есть непосредственно баронами, графами и герцогами. Эти-то и составляли наиболее злую и надменную массу вечной стаи, крутящейся у ног барона, пытающейся хоть как-то расположить его к своей персоне. Капризные, срывающие злобу на слугах или же припирающиеся между собой, они по большому счету недалеко ушли по служебной лестнице от простых смертных. К примеру, насколько я понял, ко двору в столицу подобный контингент не допускался. Все их просьбы должны передаваться непосредственно через своего сюзерена, на землях которого располагались их дома, и которому они, так же, как и крестьяне из дальней, вынуждены платить ежегодный долг. Впрочем, что мне с них? Шакалы при Шерхане. Хотя, если вдуматься, то есть возможность выслужиться перед бароном или рыцарем, и тот милостиво отвесит вам, перчаткой по хлебалу нарекая, пэром пупским, давая некоторую индульгенцию перед прочей массой бесправного народа. День выдался суетным. Господа рассекали вдоль строя на лошадях, заставляя солдат периодически вытягиваться по струнке и сыпля массой всевозможных указаний нам, слугам. «Подай, принеси, приготовь, убери, зашей, пришей, почини, сходи». Голова уже к обеду шла кругом. Вия старался не отпускать куда-либо без моего присмотра. Мне жутко, не хотелось, чтобы еще несмышленая девчонка была избита за детскую шалость одним из этих благородных ублюдков. Иллюзии и розовые пони, какающие радугой и бабочками, уже через пару часов скончались в моей душе, не успев как следует зародиться. Это был тихий ужас. Последняя надежда была, что в замке половина этих нахлебников разойдется по домам. Иначе можно ноги протянуть. День был тяжел еще тем, что мы, слуги, ели то, что оставалось после господ. В буквальном смысле объедки с их стола, либо то, что упало на пол. У солдат была своя кухня. Мы же, словно звери, довольствовались объедками. Боже мой, как же человечество убого! Это не передать словами. Нам, двум малым детям, работавшим как все, такие же слуги, как и мы, кинули два куска хлеба, не дав больше ни крошки. Благо, в мешке, принесенном мной, еще оставалась еда из деревни. Вия кормил с рук, сам же ограничился лишь водой. С такими коллегами, как я понял, лучше к врагам. Псы смердящие. Действительно, псы у ног хозяев. Никакой морали. Никакого сострадания или сочувствия. Как же это тяжело. Вечером поставили лагерь, установив шатры для знати. Завтра планировали быть уже в городе. После беготни и работ бессильно лежал возле телеги, положив голову на колени Ви, которая что-то ласково напевала и пыталась заплести мне косички. «Бедная девочка, как же тебе, ангелу, придется жить в этом дурном мире? Не совершил ли я глупость, забрав тебя из твоего дикого леса, давая на растерзание твою душу и тело этим скотам? Как мне быть? Как поступить?» Я уже не был уверен в том, что следовало покидать лес. Чуть повернув голову, наблюдал за брожением разномастного народа по лагерю. Солдаты, стягивающие из себя тяжелые доспехи, слуги, все еще суетящиеся по хозяйству, где-то чуть дальше смех и веселый гомон знатных особ. Перед лицом остановилась пара чьих-то высоких подкованных сапог с красивой парой филигранных шпор на ремнях. Неожиданно один из сапогов резко дернулся, врезая мне в лицо, выбивая из глаз слезы и покрывая кровью из разбитого носа. «Ах ты ж тварь!» — визгливо закричал младший барон, вновь пиная меня ногой в бок. «Как смеешь ты, выродок, лежать, когда твой господин стоит перед тобой?» Я попытался вскочить. Гнев сковал разум. Единственной мыслью было вцепиться в горло этому мелкому гаду и не отпускать, пока из него не выйдет последний воздух, ощущая, как вместе с ним поганца покидает жизнь. Новый удар прямо в грудь повалил меня на спину, выбив дух и заставляя судорожно пытаться сделать вдох сведенными от болевого спазма легкими. Глаза застилали слезы. Все двоило, сердце выпрыгивало из груди. «На колени, тварь!» – орал мальчишка. «Быстро!» С трудом вернув дыхание, рукавом размазывая по лицу кровь и слезы, я медленно поднялся перед ним, понимая, что сейчас убью гада. Кинусь зубами рвать, как зверь дикий, и пусть меня убьют, но эта сволочь получит по полной. Я смотрел ему в глаза, чувствуя, как в нем нарастает внутренний страх. Он еще не понял, что произойдет, но внутреннее чутье, похоже, било тревогу. Словно черти из табакерки, по бокам юного барона нарисовались двое солдат в полном доспехе. Видимо, зная норов своего сыночка, папа приставил телохранителей. Я стоял, глядя на солдат, и понимая, что мне, как говорится, не светит. Стоит мне дернуться, и меня в лучшем случае забьют, а в худшем порубают мечами на куски, причем без зазрений совести. Странный шелест, словно тысячи крыльев, взметнувшихся испуганных птиц, отвлек внимание стражи от моей персоны. Тук-тук-тук. Глухие удары, словно из крупного града, окатили нас, ринувшись с неба на грешную землю. Глупо вытаращившись, я смотрел, как на груди молодого барона расплывается бурое пятно крови, а ровно по центру проклюнулся стальной зазубренный наконечник стрелы. Он покачнулся, заваливаясь на меня, выпуская изо рта вместе с хрипом кровавые пузыри. Тяжелое тело повалило мешком меня на землю. «Стрелы!» – орал, как сумасшедший стражник, зажимая пробитое белым оперением плечо. «Мы атакованы! Тревога!» В общей суматохе и криках умирающих я словно в замедленном кино выбирался из-под трупа, ошалело, крутя по сторонам головой и не понимая, что происходит. Видимо, не один я. Кругом метались напуганные люди, лишь солдаты, ретировавшись пешим строем, выдвинулись под прикрытием щитов в сторону холмов, где стояли шеренгой лучники. Загудел горн общей тревоги, появились первые всадники, народ в спешке вооружался кто чем гораст. «Уна, Уна!» — Ви забралась под телегу, рыдая и зовя меня в голос. «Иду, маленькая, иду, моя хорошая!» Я проскользнул под колеса, обхватывая девочку и прижимая к себе. Первый отряд конной стражи ринулся прямо под обстрелом, теряя людей и коней, навстречу противника, обходя пехоту левым флангом. Дробь копыт, дрожание земли отдавались в мою руку, прижатую к земле. Чувствовалась мощь людского потока, сверкала сталь в лучах заходящего солнца в неверном свете костров. В лагере царил хаос. Раненые кричали, катаясь по земле, всюду была кровь и темные пятна неподвижных тел. Первые залпы лучников собрали страшную жатву на поле жизни, срезая колоски чьих-то тел, валяя их на землю безвольными куклами. Меня еще била дрожь от событий, связанных с молодым бароном. Кровь кипела адреналином, и, похоже, все еще шла кровь из носа. Бедная девочка уже вся перемазалась алым. «Тише, тише!» – шептал я, суматошно пытаясь понять, что же делать дальше. Со стороны холмов ударил конный отряд противника, избежав встречи с нашей кавалерией, врубаясь в ряды щитоносцев, медленно ползущих к холмам. Лучники противника целиком переключились на всадников. А чуть правее шелохнулись ряды выводимой на нас пехоты, вооруженной длинными пиками, качнувшихся лесом вымпелов и флажков. Черт побери! Я узнал эти флаги, барон Кагдейр! Эти же флаги и эти солдаты напали на дальнюю. Столкнулись две отлаженные боевые машины. Сталь звенела о сталь. Сталь скрежетала и пела свою песню. Кто-то кричал в ужасе, кто-то в ярости. На подходе к лагерю сцепились не на жизнь, а на смерть. Рингмар явно уступал натиску противника. Застигнутые врасплох, многие уже поснимали броню и успели отложить оружие, за что теперь платили дорогой ценой. А Кагдейр-то каков, а? Гадский гад. Мало того, что вторгся изначально первым, так еще и после подписания мирного договора организовал атаку на Рингмара. Да уж. Жестокий век, жестокие сердца. Что самое противное, если он победит, его, похоже, воспоют в веках как храброго и отважного полководца. Впрочем, мне-то что с того? Рингмар, Кагдейр, да пусть сегодня поубивают друг друга, что один, что другой, вполне достойные сыны своего времени. Дело меж тем приобретало плачевный оборот для Рингмара. Пехота плотно связала вражескую кавалерию, а вот нашим конным мало того, что пришлось идти к противнику под обстрелом, так еще и пробивать пикинеров, умываясь в каждой атаке кровью, откатываясь и вновь бросаясь в бой. После второго или третьего подобного маневра в строю под седлом с нашей стороны оставалось чуть более двух десятков конников, спешным порядком отступающих к лагерю. Вновь вибрируя, прозвучал горн. Рингмар выходил самолично в бой. Да уж, впечатляло. На арену вышла совершеннейшая боевая единица. Чудовищная мощь, сопоставимая с танком, закованный в броню рыцарь, причем вместе с конем. Мощным, широким тяжеловозом, нервно гребущим копытом в предвкушении битвы. Эдгар Вистер Самли, черное воронение и голубые ленты по бокам с в тех же цветах две такие же стальные дуры, видимо, сыновья. Агнер Виртков, ярко начищенный зеркалом металл и алые ленты, ну и сам Каливар в вороненом доспехе с позолотой. Ударный бронированный кулак просто въехал, круша все на своем пути в пехоту Кагдейра. Длинные пики разлетелись щепками, мощный конь продавливал своей тупой массой сомкнутые щиты, а сами рыцари обрушивали на головы противников град ударов. Свита барона под стать ему имела мощный доспех. Буквально в считанные минуты ряды нападающих разрезал мощный клин, оставляя за собой на земле изуродованные тела. Мощь, сила, неудержимость – вот что такое рыцарь. Да уж. Все-таки дворяне имели право диктовать условия на правах сильнейших. Здесь и сейчас я реально увидел совершенных воинов. Впрочем, некий ореол благородства не умалял их жестокости и презрительной надменности в повседневной жизни. Меж тем, видимо, успех Рингмара в штурме вражеской пехоты, похоже, всего лишь последний козырь в битве. И крыть ему больше нечем. Правый фланг все же опрокинут Кагдейром. Конница разгромлена. Еще днем мощное воинство Рингмара, шествовавшее по своей земле, практически полностью лежало бездыханным по полю. Для меня же самым страшным оказалось ворвавшиеся в лагерь солдаты противника. Черные с желтыми полосами туники – цвет Кагдейра. Убийцы моей приемной семьи – все словно повторялось. Солдаты, войдя в лагерь, учинили настоящую резню, рубили безоружных слуг, раненых, прорвавшись к шатрам, установленным для знати, стали рубить женщин, благородных дам, спутниц наших леров, рыцарей, гостей барона. Мы с Ви лежали под телегой, боясь пошевелиться в этом безумном круговороте смерти и криков боли. Бедная девочка уже даже не плакала. Закрыв глаза и руками уши, тихо стонала. Я же просто онемел, наблюдая эту кровавую картину. Как такое вообще возможно? Неужели это люди? Неверный свет вечера и алые лучи заходящего солнца уступили место ночи. А битва все продолжалась. Удары, наскоки, отошли одни, подошли другие. Суматоха, крики и ржание раненых лошадей. Все смешалось во тьме, укрывающей землю бархатом непроглядного покрывала. Нужно было на что-то решаться. Нужно было действовать. Сколько мы сможем еще прятаться под телегой? Сколько раз солдаты пройдут мимо? Бежать без оглядки? В ночь, где все еще слышны крики и гул сражения? Сумбур в моей голове предлагал один план безумнее другого. Рингмар отбил лагерь, сейчас мы среди своих, но где гарантия, что битва останется за нами? Скорее всего, мы уже проиграли. Все, что у нас оставалось, это сам барон и его рыцари. Разбитое воинство насчитывало единицы выживших. А меж тем у Кагдера были в резерве так и не вошедшие в бой лучники. Легко вооруженная, но меж тем пехота. Одно было ясно. Нужно выловить лошадь, а лучше две в смену. Только так может появиться шанс выйти из битвы, на скорости уходя от возможного преследователя. Но проще сказать, чем сделать. Свободные кони стояли стреноженными у разбитых шатров под охраной 10 стражников. «Безумный день» подсказал мне безумную идею. Я сам не верил в успех, но нервы уже сдавали, требуя действовать. Выбравшись из-под телеги, я стал раздеваться сам и раздевать труп молодого барона, так и лежавшего, уткнувшись лицом в землю рядом с нашим убежищем. Мы были примерно одного года, роста совпадал даже цвет волос, в этой кутерьме и хаосе была возможность, что меня охрана примет за него. Нужно лишь правдоподобно сыграть этого хама. Наглым образом потребовать лошадей, не думаю, что кто-то осмелится мне отказать. Слабым местом моего плана была Ви, маленькая оборванка, по мнению окружающих. В окружении Ульриха подобных не было. Каким образом провести ее? Это был серьезный риск, даже в случае первоначальной удачи. А что меня ждало потом? Смерть за такой обман со стороны простолюдина. Меня ждала смерть. Впрочем, плевать. Мне нужно было выбираться отсюда и спасать Ви. На все остальное мне плевать. Как же сыграть? Что будет верным? Где я смогу найти подсказку? Словно услышав мои мысли, судьба не иначе как своей рукой обрушила меня на землю, когда я пытался стянуть с барона штаны. Взгляд испуганно метнулся в сторону шатров, выхватывая краем сознания цветастый бутон на краю света от костра в лагере и тьмы, властвовавшей у телеги, где мы прятались. Мне хотелось плакать от своей жестокости и цинизма. Но бутоном была убитая дочка Вирткофа. Маленькая девочка, взятая в поход тупоголовым папочкой-рыцарем, лежала на земле, раскинув руки и кривя рот в немом крике боли, застывшем на ее детском ангельском личике. Я сам себе кричал мысленно: «Как тебе не стыдно? Что ты за тварь бессердечная?» Но выхода не видел. Схватив девочку за ноги, я потащил ее к телеге, всхлипывая и стараясь не разрыдаться в голос. Мне нужна легенда для Ви, мертвым уже все равно. А у нас был шанс, безумный, глупый, но шанс выжить в этом кошмаре, и я его не упущу. Пусть я потом себя буду проклинать и ненавидеть всю оставшуюся жизнь, но что я скажу себе, когда подведу свою маленькую Ви, испуганно смотрящую на меня из-под телеги загнанным зверьком? Тихо, девочка. Главное, молчи и делай все, что я скажу. Меня била с ног до головы дрожь, я весь перемазался в земле и крови. «Слышишь, Ви, молчи, доверься мне, девочка, все будет хорошо!» Раздевал трупы сам, своими руками. Ви пришлось силой доставать из-под телеги, срывая с нее жалкие лохмотья старого платья. Бедный перепуганный ребенок даже не плакал, просто в отчаянии смотрел на меня, не в силах вымолвить и слова. «Не бойся, прости, маленькая, так надо, мы должны жить!» Я нес какую-то чушь, одевая ее в окровавленное платье, потом одеваясь сам, все это время оглядываясь и замирая в испуге при малейшем шорохе. «Нужно успокоиться, мне нужно успокоиться», — твердил я, пытаясь унять дрожь в руках и ощущая, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. «Как же страшно, боже, как же страшно, что я творю, все это впустую!» Паника тонна рождалась во мне. То гасла под ударами животного страха, твердящего, что нужно выжить любой ценой. Все было легко и сложно одновременно. Оделись мы быстро, немного посидев и отдышавшись, я одел трупы в наши обноски, сложил рядышком в обнимку у телеги, присыпая их пылью. Вот так, сейчас они похожи на нас, двух крестьянских детей, подобранных вчера бароном в обоз. А вот нам еще предстояло с Ви сыграть роль этих покойных детей аристократов, сыграть четко, без запинки, потому что, возможно, это станет последней ролью в наших жизнях. Идешь сзади, держишь меня за руку, никуда не отходишь, Ви, слушай меня внимательно и запоминай. Я встал перед ней на колени, обхватив ее голову руками. Ви, молчи или плачь, но ни слова, слышишь, ни слова. Никогда и ни при каких обстоятельствах о том, кто ты и что видела. Ты понимаешь меня? Она испуганно кивнула, всем телом содрогаясь в моих руках. Она тряслась, отчаянно боясь, до ужаса, до ума помрачения, но не в силах спорить. Молодец, умничка. Я поцеловал ее в лоб. «Только держись, девочка, скоро все закончится!» Подобрав с земли чей-то выроненный меч для более солидного вида, держа Ви за руку, устало и отчаянно труся, пошел к оставшейся в живых охране лагеря. Я принял решение. Была не была. «Барон, хвала богам, вы живы!» Из толпы, кучкующейся в лагере, выскочил пожилой мужчина, сквайр Энтеми, управляющий делами Каливара. Немного грузный, небольшого роста, с черной ухоженной бородой до груди. Как хорошо, что я вчера потратил день, изучая всю компанию Рингмара, зная теперь всех их в лицо и по именам. Это печальный день для всех нас. Победа далась большой ценой. Победа? От неожиданности я выронил меч, зажатый в руке. Это что же получается? «Все уже закончилось, и весь мой план, весь этот маскарад не нужен? Какой же я идиот!» Прислушавшись, я действительно понял, что больше не слышу звука битвы. Молчало, насытившись кровью железа, никто больше никуда не бежал, никто больше не драл глотку, организуя оборону или атаку. Битва окончена. Оставшиеся в живых, похоже, все собрались в лагере перед поваленными шатрами. «Простите меня, барон, что стал дурным вестником. Ваш отец, он погиб». Энтеми низко склонился в поклоне, выражая мне свою скорбь. «Вы теперь в своем полном праве. Вы наследник. И мы приносим вам свою клятву верности, наш господин». «Все это понятно, но как же мне быть? Как я буду выглядеть теперь после битвы, требуя коня, избегая уже от своей свиты и своих солдат? Ну почему? Почему я такой дурак?» «Это крах. Нас сви убьют другим в назидание». Отчаяние, внутренняя боль скрутили меня, заставляя упасть в бессилие на колени. Ваше благородие, что с вами, вы ранены?» Помимо Энтами, ко мне ринулся еще какой-то народ, подхватывая на руки. «Ставьте шатер!» — крикнул Энтами. «Барону нужен отдых!» «Ви!» — волей-неволей мое сознание выхватило испуганную девочку. «Сквайр Энтами, прошу вас, Пестри должна быть со мной, такова последняя воля моего отца!» «Да, мой господин!» — поклонился управляющий. «Игра, похоже, продолжается». Все измучены, всем не до того, чтобы рассматривать молодого барона. А что делать мне? Что я могу? Вновь я плыву по течению, закрученный водоворотом судьбы, не в силах выбрать какой-либо из берегов. Так тому и быть. Я сделал глупость и теперь постараюсь, по крайней мере, довести ее до конца.